Глава 61. Оборона. Благодаря Латише перемещение заняло у нас пару минут. Чтобы попасть с одного конца города на другой, она просто открыла портал. Мы шагнули в него и, вуаля, очутились в главном зале городской ратуши, где патриархи проводили собрание по всем вопросам Аллории. Я была в ратуше впервые и немного удивилась аскетизму. Кроме большого круглого стола с 12 стульями здесь ничего не было. «Чтобы патриархи не отвлекались от принятия важных решений», — пояснил Азриэл. «Вот только патриархов больше нет. Старая система управления городом рухнула, а новой требовалось время на возникновение. А его как раз нет. Вряд ли драконы согласятся подождать с нападением, пока мы решаем внутренние вопросы». «Мне неприятно это говорить», — вздохнул Азриэл. «Но, похоже, мы остались без драконов». Те, что принадлежали патриархам, примкнули к диким после того, как их укротители взяли под стражу. Нам нечем оборонять Аллорию. «Я отправлю армию нежити на городские стены», — заявил Барнабас. «Они будут сражаться за Аллорию. Но мне надо быть поблизости, чтобы управлять ими». «Благодарю, друг», — Азриэл сжал плечо некроманта. «Я буду помогать», — вперед выступил Морт. Латиша ахнула, испугавшись за любимого, но удерживать его не стала. «Если защитники города не справятся, мы все обречены». «Я созову вольных сильфов», — подал голос Сив. «Их не так много, и не все захотят вступиться за людей, которые их порабощают. Но те, что пойдут за мной, могут принять форму драконов, хотя бы на время. Долго дух не удержит столь сложный образ». «Вот видишь», — сказала я Азриэлю, — «нам не нужны патриархи, у нас и без них будут драконы». «Хорошо», — кивнул он, — «так и сделаем». «Есть еще белый дракон», — напомнила Латиша. «Его укротителя не было среди задержанных патриархов, значит, он не замешан в инферии». «Точно», — поддержала я, — «у нас целый один настоящий дракон». «Вы забыли обо мне», — донесся от двери голос Кеймрона. Мы так увлеклись обсуждением, что не заметили его появления. «Я наследник оранжевого рода и имею полное право занять место в Совете Патриархов, раз уж теперь для этого не нужно укрощение дракона. Тем более...» Я один из немногих, кто не участвовал в запрещенном ритуале, а вот Азриэл запятнал свое имя. Почему его не взяли под стражу с другими патриархами? Разве он менее виноват? В зале повисла тишина. Если Кеймрон потребует ареста Азриэля, народ может его поддержать. Недооценила я Дэнди. Все это время он вел свою игру, целью которой было место патриарха. «Анна, отойди от него», — велел Кеймрон. «Ты все еще под моим покровительством, и я за тебя в ответе». «Я отказываюсь от покровительства оранжевого рода», — заявила во всеуслышание. «Хватит с меня твоей помощи». «Неблагодарная», — покачал головой Кей и переключился на Латишу. «Сестра, иди ко мне». «Нет», — она тоже заупрямилась. «Я останусь с Мортом и его друзьями». «Вот, значит, как вы заговорили. Решили простить Азриэля после всего, что он сделал? Да что с вами такое?» Вперед шагнул сам Азриэл. Вопреки ожиданиям он говорил спокойно. «Я виноват», — признал он. «И понесу за это наказание, но сперва необходимо спасти город. Я в состоянии помочь, и ты это знаешь. Сейчас каждый маг на счету. Я готов поддержать твои притязания на звание патриарха. Ты получишь место в совете. Городу нужны новые правители, ты прав». Кеймрон удовлетворенно кивнул. «Хорошо, я подожду с обвинениями до спасения Аллории, но после ты ответишь за все свои деяния». «Согласен», — ответил Азриэл. А вот я была категорически против, но решила пока промолчать. Разберемся с драконами, и я обязательно придумаю, как быть с угрозами Кеймрона. Я буду не я, если позволю ему арестовать моего мужа. Нам еще ребенка вместе растить. Какая тюрьма, о чем вы? Наконец мы договорились. У всех наметились дела, надо было торопиться. Но прежде чем мы разошлись, слово взял Барнабас. Он решил поддержать нас ободряющей речью в своем некроманском духе. «Ну что, все готовы к смерти?» — улыбнулся он. «Бояться ее не стоит. Смерть так же естественна, как, например, опорожнение кишечника». Вот только лекции некроманта-психолога не хватало. Охотно верю, что Барнабас пытался поднять наш боевой дух, но вышло не очень. «У меня уютное кладбище, места всем достанутся», — развел он тему. «За могилами я ухаживаю исправно, а Анна не даст соврать. Тихо, уютно, интересные соседи». Прям-таки реклама лакшери-курорта. Даже странно, что никто не попросился туда немедленно. «Спасибо, Барнабас, за воодушевляющую речь», — кашлянул Азриэл. «Будем надеяться, нам не придется злоупотреблять твоим гостеприимством». Все дружно поддержали его кивками. Больше желающих высказаться не было, и мужчины занялись делом, а меня с Латишей отправили в замок под наблюдение Кеймрона. Ради такого дела бывшие друзья, нынешние враги, нашли общий язык. А Азриэл и Кеймрон единодушно сошлись в одном. Женщинам на войне не место. А вот мы с Латишей возражали, но все же передышка пришлась кстати. Даже я была вынуждена это признать. События мелькали так быстро, что голова шла кругом. Меня чуть не убил белый дракон. Потом патриархи, затем я потеряла и снова обрела мужа. Еще это нападение драконов, и все за последние сутки. Так что, оказавшись в своих покоях, в замке Кеймрона, я первым делом повалилась на кровать. «Я просто полежу 10 минуточек», — пробормотала я и отрубилась на несколько часов. Проснулась резко, все из-за Набата. Он то и дело звучал, но я так и не смогла к нему привыкнуть. Сонно потирая глаза, вышла в гостиную. Там собрались все, Морт, Сиф, Латиша, ждали меня. «Надо было меня разбудить», — проворчала я. «Ты нуждалась в отдыхе после всего случившегося», — возразил Морт. «К тому же ты ничего не пропустила». «А где Азриэл с Барнабасом?» — уточнила я. «На городской стене, Кеймрон тоже там. Скоро мы с Мортом отправимся к ним», — произнес Сиф. «Но прежде Азриэл велел передать тебе кое-что». «Слушаю», — я устроилась на диване. «Он попросил, если ты в состоянии, снова нагнать туман на город. Это осложнит драконам задачу». «Конечно, я это сделаю. Давайте поднимемся на крышу замка, на высоте мне будет проще. В замке ведь есть драконья терраса?» — спросила я у Латиши. «Да», — кивнула она. «Проводи нас туда». Вместе мы вышли из покоев и вскоре были на месте. Терраса в замке Кеймрона мало отличалась от террасы, где жил Черный. Она также располагалась на самой высокой точке строения. Отсюда открывался прекрасный вид и на город внизу, и на небо. Я подошла к перилам, вцепилась в них пальцами и запрокинула голову. Мне предстояло окутать туманом весь город, скрыть каждый его сантиметр от взора драконов. И я полностью сосредоточилась на этой задаче. Мои спутники притихли, чтобы не мешать. Я прикрыла глаза и обратилась к внутреннему источнику магии. Однажды я уже вызвала туман, скрывая свой побег. Теперь просто надо это повторить. У меня получилось, хотя это заняло прилично времени. Определенно, туман моя фишка, не то что молния. Спустя примерно полчаса город накрыла серая дымка. Шпили башен, улицы, дома, все потонуло в ней. На Лорию будто пролилась молочная река. «Готово», — вздохнула я и поежилась от сырости, которая сопровождала туман. «Отлично», — похвалил Морт. «Теперь дракону будет сложнее разрушить город. Они не увидят, куда бить». «Почему драконы вообще напали?» — спросила я. «Смерть Ангиса убила белого дракона, и люди схватили еще одного, чтобы поработить. Их терпению пришел конец», — ответила Латиша. Я кивнула. «Их можно понять. Люди ловят драконов, заставляют служить себе, а потом убивают. Это ужасно. Естественно, им хочется положить этому конец. Поэтому они нападают на город в надежде разрушить его раз и навсегда. Но люди так поступают потому, что им нужны драконы для обороны города. Снова мы вернулись к этому замкнутому кругу. Вот если бы его разорвать...» «Дракон!» — Морт схватил меня за рукав и потянул прочь от перил. «Бежим!» Туман закрутился спиралями от мощного потока воздуха. Это дракон взмахнул крыльями. Мы пока его не видели, но он был уже совсем близко. «У Кеймрона нет своего дракона. Так кто же это?»